или безответственности к поступкам ребенка. Нехорошо брать вещи, которые тебе не принадлежат. Нехорошо говорить, что старшая сестра ударила няню, когда она этого не делала. Нехорошо даже придумывать истории о том, как ты героически убил льва, сбежавшего из зоопарка, и настаивать на том, что это правда. Но если мы называем это ложью, ругаем и наказываем ребенка, мы без особого труда лишаем его навыков самому оценивать свои поступки, не даем ему возможности научиться этому. В наших силах помочь детям понять, насколько наши желания могут влиять на наши мысли. Например, вы говорите: «Я могу представить, как сильно тебе хотелось новую куклу, если ты действительно поверила, что тебе ее подарили. Но ты сама понимаешь, что ошиблась, и нам придется ее вернуть». Или после инцидента с няней. Дети часто злятся на старших сестер и хотят, чтобы им попало. «Я думаю, ты вообразил, что она ударила няню». В ответ на рассказанную историю о поединке с царем зверей: «Маленьких многое пугает. Когда ты воображаешь, что поймал льва, ты чувствуешь себя большим и сильным». Подобные ответы показывают ребенку, что мы понимаем, как сильно желание может влиять на воображение. Оно помогает отделить их от реальности. А главное, не уязвляет самолюбие ребенка. Если мы будем настаивать на открытой конфронтации, мы создадим излишние поводы для борьбы и ничего не добьемся. Поскольку дети всех возрастов борются за полную свободу и независимость, вопрос в том, врет ребенок или нет, перерастает в вопрос о власти и противодействие вашему воздействию на его поведение возрастает. Неспособность провести грань между фантазией и реальностью сохраняется, пока ребенку не исполнится 7-8 лет. Однако проблемы, связанные с этим, могут оставаться и потом. Когда мне было около 13 лет, я ходила каждую пятницу вечером в школу танцев. Это был один из самых ужасных кошмаров моей юности. Даже сейчас, спустя 40 с лишним лет, меня пробирает дрожь, когда я вспоминаю страх и отчаяние, что меня не пригласят на танец. Однажды вечером я принесла домой большую коробку конфет и рассказала родителям, что один из самых красивых и популярных мальчиков проводил меня домой и купил мне конфеты. Мои родители оставались в заблуждении, пока в конце месяца не получили счет из кондитерской. Кошмару танцевальных вечеров добавилось чувство стыда. Я прекрасно понимала, чем фантазия отличается от реальности, но эмоциональные потребности были сильнее, и было трудно удержаться от стремления приукрасить реальность. Меня не наказали за мой обман, и понимание, с которым отнеслись ко мне родители, научило меня большему, чем многие из лекций по детской психологии, которые я слушала позже. По мере того, как дети взрослеют, они обретают больший контроль над потребностью изменять реальность, в особенности, если их жизненный опыт приносит больше удовлетворения и успехи. Но существует большое «если». Беседуя с группой молодых заключенных об их детских переживаниях, я с удовлетворением отметила, что когда реальность становится непереносимой, ребенок заменяет ее фантазией. Многие из этих мужчин и женщин согласились с тем, что фантазия и реальность настолько перемешались в их сознании, что иногда они с трудом могли вспомнить, как оказались в тюрьме. Когда фантазия полностью заполняет сознание, заменяя собой реальные действия и отношения, она порабощает. Не возникает сомнения, что в таких случаях профессиональная помощь необходима. Я остановилась лишь на малой части рассказа о том, какую роль играет фантазия в человеческой жизни. Было бы крайне печально, если бы нам пришлось рассматривать ее как нечто проходящее, то, что ребенок перерастает. Это совсем не так. Фантазия — источник наиболее глубокой и творческой духовной жизни человека. Я часто проводила групповые дискуссии с родителями.